Глава вторая. Звучит увлекательно. Люси. А может, мне просто уволиться? Я засунула кисти рук под мышки, чтобы согреться и унять дрожь. Тщетность работы в этой среде теперь совершенно очевидна. В Литл Букингеме я бы так не прозябала. Там у меня хотя бы были приятели. Теперь я смотрела на галстук Феликса. Как вообще ему удается добиться того, чтобы галстук выглядел настолько идеально? В этом человеке все было безупречно. А я с каждой минутой чувствовала себя все большим ничтожеством. «Нельзя просто так уйти!» Возмущенный тон Феликса заставил меня снова встретиться с ним взглядом. Он отодвинулся от стола, чтобы полностью сфокусироваться на моей фигуре. А Феликс был мастером по части выразительных взглядов. Теперь он выглядел разъяренным. «Что это за отношение?» Я нахмурилась в ответ. «Я думала, ты на это намекаешь». «Согласна, я никчемный сотрудник. Я вообще удивляюсь, как ты меня еще не уволил». «Я вовсе не увольняю тебя, Люс». Теперь его лицо было искажено страхом. «Пожалуйста, не говори своей маме, что я хочу тебя уволить, потому что дело совершенно в другом». Моя мама была няней Феликса все его детство. Мы выросли в одной деревне. Ну, вроде как в одной деревне. Моя семья жила в маленьком коттедже рядом с пабом в самом центре Литл Букингема. Семья Феликса владела огромным особняком с прилежащими акрами земли на окраине. Мы с моим братом Майки ходили в деревенскую школу, а Феликса отправили в шикарную школу-интернат за много миль оттуда. Но когда он был дома, за ним присматривала моя мама. Он проводил много времени в нашем маленьком коттедже и безмерно любил мою семью. Майк и Феликс были на 6 лет старше меня, и хотя их жизненные пути разошлись, мой брат стал плотником, а Феликс — крупным бизнесменом, они по-прежнему считали себя лучшими друзьями. Олли, чья семья жила в соседнем поместье, был третьим участником их компании. Феликс — красивый, шумный, экспрессивный мальчик, наполнявший весь наш маленький дом своей энергией, очаровал меня. Тогда я ходила за ним, Майком и Олей по всей деревне, как щенок, пока брат не велел мне отстать. Но Феликс был на моей стороне. Он всегда позволял мне следовать за собой по пятам. Пожалуй, я вела себя очень навязчиво, но он никогда на меня не сердился. Нельзя отрицать, я была редкостной надоедой, со всеми своими бесконечными рассказами и причудами, но Феликс только мягко подшучивал надо мной. Он всегда был добрым. Когда умерла моя морская свинка, я настояла на официальных похоронах. Это требование мой брат полностью проигнорировал. А вот 15-летний Феликс явился в прекрасном черном костюме и держался торжественно и серьезно, как и подобает случаю. Он даже произнес короткую хвалебную речь в честь Коко, что всегда будет помнить, как Коко гадил в ботинке Майки, что его было очень приятно гладить по мягкой головке и что лишь однажды Коко укусил его за палец, что Феликс, вероятно, заслужил, поскольку тогда сажал зверька в ботинок Майки, чтобы он снова туда накакал. «Ты, приятель, ее не поощряй!» — проворчал тогда Майк. «Она же безумна, как стадо мартовских зайцев!» «Не слушай его, наш маленький Шекспир!» Феликс ласково взъерошил мне волосы. «Последнее, к чему надо стремиться, это быть нормальным». Я вздохнула. Было ясно, что повзрослевший Феликс уже не так высоко ценил мою причудливость, как тогда. Но, честно говоря, сейчас он совсем не походил на того мальчика, которого я знала. Я не могу себе представить, чтобы сегодняшний Феликс с удовольствием часами слушал мои безумные истории и называл меня Шекспиром. Этот Феликс был жестким и опасным. Он занимался только очень важными делами с очень важными людьми. Он встречался только с супермоделями и знаменитыми актрисами. В бизнесе он был безжалостен, даже жесток. Все в офисе боялись его. Он никогда не улыбался. За весь месяц, что я здесь проработала, я ни разу не заметила у него знакомой ямочки на щеке. Этот Феликс не хотел, чтобы в его офисе болталась детская знакомая в странной одежде и сбивала всем настрой. Но несмотря на то, что теперь он был миллиардером, управлял собственной международной девелоперской компанией «Империи» и входил в число 200 самых богатых людей страны, он все равно боялся разочаровать свою няню. Вот и вынужден был возиться со мной. Хорошо. В чем тогда дело?» — спросила я в замешательстве. Последние полчаса мне казалось, что он готовится объявить мне об увольнении, и это было бы справедливо. «Я ничего не скажу маме, если ты об этом беспокоишься». «Я не увольняю тебя», — снова прошипел Феликс. Я пожала плечами. «Как скажешь». «Люси, для человека, которому очень нужна эта работа, ты как-то спокойно реагируешь на увольнение». «Феликс, ну я же во всем этом совершенный ноль. Нельзя отрицать. И я сюда абсолютно не вписываюсь». Я прикусила губу, потому что глаза начало щипать. А я ни за что не позволю себе заплакать перед этим человеком. «Ничего не выходит. Было большой ошибкой переезжать в Лондон». Феликс сложил руки на груди и уставился на меня. Я изо всех сил старалась сохранять спокойствие. «Боже, как он красив!» «Тебе просто нужно побольше уверенности. Сперва начни носить что-то более подходящее. Все сразу изменится. Подожди-ка». Он повернулся и нажал на кнопку внутренней связи, прямо как в сцене из плохого фильма о крутом генеральном директоре. Его слова должны были прозвучать слащаво, но у этого великолепного засранца все получилось отлично. «Табита, тебя не затруднит подойти на минутку?» — спросил он. «Конечно, сэр», — ответила Табита, как обычно, деловым, но вкрадчивым голосом. Перестук каблучков, и вот она снова в кабинете. Ассистентка опять перевела взгляд с меня на Феликса, словно удивляясь, почему я еще не собрала свои вещи и не покинула здание. «Люси, нужна помощь», — сказал Феликс, и я в смущении заморгала. «Ей нужна подходящая одежда, полное преображение. Но я не уверен, что, предоставленная самой себе, она с этим справится». Табита вперила в меня пронзительный взгляд, переводя его с моего растрепанного пучка на уги и обратно. Она была экспертом в маскировке своих эмоций. И я поняла, что Табита раздражена, только заметив, как дернулся уголок ее левого глаза. Я почувствовала, что мое лицо заливает жаром. У меня всегда была ужасная привычка от смущения краснеть, как помидор. А сейчас я была смущена, как никогда в жизни. Мне 27 лет. И вот меня представили особой, которой в этом возрасте нельзя доверить выбор одежды. Когда Табита не ответила, Феликс слегка откашлялся. «Вы можете воспользоваться кредитной картой компании. Лимита на расходы нет». «Отлично», — сказала Табита, переводя взгляд с меня на Феликса. И улыбаясь так, словно поход по магазинам с замкнутой неудачницей, не разбирающейся в моде, для нее не был проблемой. «Когда бы вы хотели, чтобы мы начали?» «Вы обе можете идти прямо сейчас», — Феликс махнул рукой. «А как же встреча с корпорацией Андерсона? Разве я не буду нужна там?» «Не волнуйся. Я справлюсь с Ником Андерсоном. А подменить тебя может Джон». «Хорошо». Теперь застывшая на лице ассистентки улыбка выглядела скорее как гримаса боли. Глаз у нее дергался просто бешено. Табита была в ярости. Это очень много. Мой голос заглушала куча одежды, которую Табита только что сунула мне в руки. Мне кажется, я никогда в жизни не примеряла за раз столько вещей. Ну, это понятно, отрезала Табита, показывая на мой обычный наряд, и слегка скривила губы. Не могла бы ты поторопиться, пожалуйста? Пусть тебе наплевать на свою работу, но я очень заинтересована в сделке с Андерсоном, и мне не нравится, что меня выпихнули из офиса и заставили нянчиться с тобой. Теперь этот придурок Джон присвоит все мои достижения себе. «О, нет», — сказала я, вся сжавшись. «Мне так жаль. Это и правда свинство со стороны Феликса. Я справлюсь сама. И ты еще можешь успеть навстречу, если поторопишься». Она сощурилась, разглядывая меня из-за груды одежды. «Ты что, действительно такая тупая?» Я судорожно сглотнула. Дыхание перехватило, и я с ужасом поняла, что вот-вот заплачу. Табита теперь ненавидела меня, и я не могла ее винить. Она была единственным человеком, с которым я много общалась с тех пор, как начала работать в этой компании, кроме Уилла, но он не в счет. Теперь же стало окончательно ясно, что дружить она со мной не захочет. Я быстро заморгала, надеясь сдержать слезы. Табита снова вздохнула. Выражение ее лица немножко смягчилось. «Слушай, если я сейчас вернусь, то опоздаю на встречу. Это хуже, чем не прийти вообще». Она подошла, положила руки мне на плечи и, развернув, подтолкнула в сторону раздевалки. «Но мне бы очень хотелось не пропустить остаток рабочего дня. Так что если бы ты могла ускориться, было бы здорово». «Да, конечно, конечно», — пролепетала я, бросаясь вперед, радуясь, что теперь стою спиной к Табите, и она не видит, как по моей щеке катится слеза. Следующий час был занят изнурительной работой. Меня толкали, подгоняли, разворачивали, заставляя совершать разнообразные кульбиты. Когда я чуть не кувыркнулась через голову, встав на каблуки, которые Табита выбрала для меня, она признала, что мне, возможно, стоит носить туфли на дюйм или два ниже. «Но слишком низкие нельзя. Рост у тебя чересчур маленький». Я удивленно уставилась на нее. 5 футов и 2 дюйма. Это не данные супермодели, но и карлицей я не была. Каблук ниже 3 дюймов выглядит неуместно. Табита была права. А с другой стороны, разве женщины сейчас не свободны? Почему нас все еще заставляют носить эти хитроумные приспособления, превращающие ходьбу в упражнение на равновесие и выносливость? Когда пришло время расплачиваться, Табита достала кредитную карту компании, но, проявив необычное для себя упорство, я заплатила за все сама. Правда, скривившись от дороговизны, но я ни за что не позволила бы Феликсу оплачивать расходы по замене моего дрянного гардероба, невзирая на то, что я вовсе не собиралась его менять. По дороге обратно в офис, в лимузине Феликса, я взяла себя в руки и даже попыталась нарушить царившую там мертвую тишину. «А тебе, тебе нравится работать в Моретти Хардинг?» Заставила я себя спросить тихим голосом. Табита оторвалась от окна и строго посмотрела на меня. «Нравится?» — переспросила она подозрительно. Я кашлянула и прикусила губу. Самый безобидный вопрос, который пришел мне в голову, все равно был встречен с презрением и недоверием. «Такая работа, как у меня, не может нравиться или не нравиться», медленно произнесла Табита, как будто объясняла, как устроен мир годовалому ребенку. «Ты вкалываешь, не покладая рук, пробиваешься сквозь всевозможное дерьмо, миришься со многим, чтобы подняться по служебной лестнице». «А, понятно». Звучит увлекательно. Казалось, брови Табиты поднялись до линии роста волос. Увлекательно? Ты что, сумасшедшая? Ничего увлекательного в этом нет, ежу понятно. Я работаю без естественного освещения. Все сотрудники постоянно на грани панической атаки. Мне каждый день приходится выходить на бой с миром, где правят мужчины. Это не весело и не интересно. А может, стоит предложить какие-то изменения? Немного украсить все вокруг? Разве на компанию не работает целая команда дизайнеров интерьера? Может быть, есть способ добавить немного света и... Люси, сухо перебила меня Табита. Лучше продолжай пялиться в пустоту и пищать, как мышонок, когда кто-то задает тебе простой вопрос. Хорошо? Ты ничего не смыслишь в бизнесе. Хорошо, прошептала я, чувствуя себя опять маленькой и ничтожной. Забыв, что мой старый свитер теперь в одном из многочисленных пакетов с покупками, я попыталась натянуть рукава, чтобы согреть руки и просунуть большие пальцы в маленькие дырочки. Однако я обнаружила вместо них манжеты шелковой рубашки, поэтому остаток поездки мне пришлось сидеть, подложив ладони под себя. Я поежилась. Эксперимент с одеждой прошел замечательно, но если бы я умерла от переохлаждения, все это было бы пустой тратой времени. Я представила, как Феликс смотрит на мое мертвое тело и, пока я окончательно охладеваю, ругает меня за низкую результативность и отсутствие амбиций. Не удержавшись, я сдавленно хихикнула. Но, встретившись с ледяным взглядом Табиты, еще сильнее вжалась в спинку сиденья, чтобы не злить ее. Не в первый раз я пожалела, что согласилась на этот план. Но мама так настаивала на том, чтобы я работала на Феликса. «Такой прекрасный мальчик», — говорила она мне. Хэти Мейвезер, возможно, была единственным человеком в Англии, который называл Феликса так. Он стал теперь одним из самых безжалостных и опасных людей в Лондоне. Феликс был кем угодно, только не милым мальчиком. «Он присмотрит за тобой в Лондоне», — заверяла меня мама. «Да, точно. Она была права. Только если присмотром называть бесконечную критику, ежедневные упреки и требования носить легкую, неудобную одежду».